собака ест говно, и кошка тоже ест говно, и мама славно ест говно, и папа смачно ест говно. Ведь это ты его насрал. Ведь это ты его насрал. Твоя собака пьет мочу, и кошка тоже пьет мочу, и мама славно пьет мочу, и папа смачно пьет мочу. Ведь это ты ее насрал. Ведь это ты ее насрал. Когда появится жена и много маленьких детей, ты скормишь им свое говно, они запьют своей мочой.